Елена Кузьмина. «Колокольчики мои. Хэппи-энд при конце света». Повесть. «Король без имени. Сказка». Москва. Издательский дом «Сказочная дорога». 2014 год. В книгу вошли повесть «Колокольчики мои» и сказка «Король без имени». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.